Глава 20. Ответ императора. И мы помогли. Так как я единственный был в мехе, то выступил основной ударной силой, а за мной уже Мария с Орловым. Ну а Фальва по приказу Булатовой залегла за грудой камней. Но в принципе лечить она могла и на расстоянии, благо до ее укрытия было недалеко. Так что проблемы для сильной целительницы не составит. Учитывая наше весьма удачное появление, мы осторожно пробрались в тыл противника. Оттуда и атаковали. Враг явно не ожидал столь подлого удара в спину. Здесь я не стал себя ограничивать и засадил фирменным огненным шаром, раздув его, наверное, до рекордных размеров. Но учитывая, что близко мы не подходили, а расстояние между нашими бойцами и наемниками все же было метров 50 как минимум, яркая вспышка взрыва в толпе врагов, которой добавились две атаки огненными шарами Булатовой и Орлова, оказалась суперэффективной. Половину атакующего отряда разбросала в стороны взрывной волной. Причем больше десятка уже подняться не смогли. Остальные пытались встать с переменным успехом. Все же приземление было достаточно жестким. Но оставшиеся теперь обратили внимание и на нас. Однако не могу сказать, что им было легко и весело. Мои напарники перешли к обороне и выставили перед нами щиты, хотя мне они особо нужны не были. Выхватив катаны и зачерпнув из второго источника, я просто бросился вперед. Вот ведь как оно бывает. Всего полгода назад я не особо и умел орудовать мечами, да и вообще не представлял себе подобных сражений. А сейчас просто ввинтился в строй неповоротливых мехов, словно разъяренный кот среди беспомощных мышей. Одновременно перешли в атаку и Ватанабе со своим отрядом. Народ явно воодушевило наше появление. В результате через 10 минут все было кончено. Бойцы Ватанабе были очень злые. Поэтому пленных не было. «Господин!» — ко мне подбежал Ватанабе. Но раньше меня уже успели поймать в объятия мои менеджеры. «Да!» — высвободился я, предоставив возможность девушкам познакомиться с моими спутниками. «Спасибо за помощь!» «Что вообще происходит?» — прервал я его. «Где профессор?» «Я не могу связаться с Мотто», — признался тот. «Сейчас идет полномасштабное вторжение на Куросаву. Он должен был быть со своей дочерью в городе, но не отвечает. Накамура сейчас нет на Куросаве. Он отбыл с важной миссией в Китайскую империю и вернется только через неделю. А я вообще не могу связаться ни с одним из наших отрядов». В голосе его звучали панические нотки, что со стороны смотрелось весьма странно. Да и, признаться, никогда не думал, что услышу такое от сурового мужика. «Откуда вообще такое вторжение? Кто?» «Алабе Каядзаки», — с горечью сообщил мой собеседник. «Уже нет сомнения, что все организовал именно он, но понятно, что не один. У него как минимум 2000 наемников. Удар был скоординирован и четко спланирован. Думаю, без покровительства императора тут дело не обошлось. Так, сколько у нас сил?» Я покосился на Булатову и Орлова, которые с изумлением слушали моего главу СБ. «Пока только те, что вокруг вас», — обвел тут рукой вокруг себя. «Императорский гарнизон соблюдает нейтралитет, а с нашими отрядами, размещенными в военных лагерях, связи нет. Так-то у нас там бойцов не меньше, чем у атакующих. но похоже, что их заблокировали. Туда можно телепортироваться? Коротко спросил я. Можно. После небольшой заминки кивнул Ватанабе. Они, конечно, могут быть заблокированы, но есть варианты. Так чего же мы стоим? Хмыкнул я. Придите в себя уже. Прорываемся к порталу и телепортируемся к лагерю. Хм, надо же. Опытный и битый мужик после моих слов действительно пришел в себя и начал делать то, что должен был делать с самого начала. Командовать. Булатовой и Орлову выделили помеху. Пришлось снимать с убитых, но я не заметил ни у кого из русских брезгливости. И мы выдвинулись к порталу. Охранявшие его бойцы уже, видимо, догадались о том, что происходит нечто непонятное, и выслали несколько человек к поместью. Однако им не повезло нарваться на нас. Бойцы Ватанабе явно кипели праведным гневом и злостью, так что врагов просто растоптали, а затем сразу атаковали охрану портального комплекса. Здесь пришлось сложнее. Но уже традиционный мой огненный шар, а затем антимагический прыжок, слегка обескуражил противника, позволив бойцам перейти в ближний бой. А вот вблизи наемники оказались явно слабее. Тем не менее, даже с помощью фальвы, которая приложила все усилия во время сражения, от отряда Ватанабе осталось всего 14 бойцов. Но самое удивительное, что никто из них ни на мгновение не усомнился в наших дальнейших планах. Хотя сейчас, когда горячка боя вроде спала, я начал понимать, что такой вот рейд в военный лагерь, мягко говоря, весьма авантюрный поступок. Но, к моему удивлению, тот же Ватанабе так не считал. «Если все провернуть неожиданно, то все получится», — ответил он на мои сомнения. «Отправимся в первый лагерь. Он, конечно, далеко от нас, 1004 километра. Но там Косу Аядзаки командует. Старый ветеран, самый опытный, наверное, на данный момент из командиров. Если уж и кто вывернется, так только он. К тому же с вашим искусством порталов...» Он вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул. «С другой стороны, всегда можно найти очередной неактивированный переход и уйти им. Уж в том, что порталов на Куросаве вагон и маленькая тележка, я уже убедился. Никто больше возражать против нашего плана и не подумал, так что мы зашли в комплекс». Один из бойцов стал настраивать портал, а тем временем я услышал за стенами приближающийся шум. «Десантные флайеры, твою!» — выругался Ватанабе. «Акуру, быстрее давай!» «Еще чуть-чуть, командир!» — отозвался боец, копающийся в приборной доске рядом с порталом. «Прямой переход, как вы и говорили, заблокирован. Настраиваю аварийный». «Аварийный?» Непонимающе посмотрел я на него. «Я же говорил, есть варианты. Портал в бункере рядом с лагерем», — пояснил глава СБ. «О нем мало кто знает. Он давно законсервирован, как и бункер. Ваш дед, господин, был предусмотрительным человеком. Так что вероятность того, что Алабе знает о нем, равна нулю». «Ну, радует, чё?» Я осторожно выглянул из изуродованного после боя деревянного проема и увидел опускающиеся метрах в 100 от комплекса, за чертой леса, большие пузатые флайеры, из которых выпрыгивают фигуры в мехах. «Десант!» — крикнул сразу Ватанабе. «И как вы определили?» «По звуку!» — коротко ответил он. Акору отошел от портала и тот вспыхнул голубым овалом. «Ты все правильно настроил?» — уточнил у него Ватанабе. «Как сказали, командир», — отрапортовал тот. «Аварийный. Теперь ставь таймер на самоуничтожение терминала», — приказал он. «Сев портал, быстро!» — развернулся он к нам. Повторять второй раз никому не пришлось. Мы с девушками и русскими вошли первыми. За нами остальные. Как ни странно, никто не задавал вопросов. Что Булатова, что Орлов, просто молчали. Последним вышел из портала тот самый Акору и сразу бросился к терминалу. Спустя мгновение портал погас. «Фух!» — вытер тот пот со лба. «Успел!» «Все?» «Все!» — повернулся он к Ватанабе. Затем посмотрел на меня. «Теперь им долго возиться придется, восстанавливая терминал. Несколько дней точно». А я тем временем осмотрелся. М-да. Бункер напоминал хрестоматийную постройку из какой-нибудь постапокалиптической компьютерной игрухи. Но вот я именно так его и представлял. Пройдя по коридору с серыми металлическими стенами, мы оказались в большой комнате. Судя по всему, столовой. Если судить по десятку серых в тон стенам столов и стульев, задерживаться мы не стали. Быстро миновали столовую, за ней еще несколько похожих друг на друга кубриков с железными кроватями и такими же шкафами. «Бункеру более 7 веков», — коротко пояснил Ватанабе в ответ на мой вопросительный взгляд. Когда мы оказались, судя по всему, в последней комнате перед широкими двустворчатыми дверями. Строили его еще при твоем прадеде, но здесь автоматизированная система. Сейчас я ее запущу. За дверями должен быть ангар с 4 флайерами. И что, неужели они рабочие? Не удержавшись, удивленно поинтересовалась Булатова, с огромным любопытством оглядываясь по сторонам. «Такая древность!» «Говорю же, все автоматизировано!» Недовольно покосился на девушку Ватанабе и, подойдя к стене, нажал на небольшую кнопку, которую я сначала и не заметил. В следующий миг где-то внизу под полом раздался равномерный гул. И аварийное, красноватое, тусклое освещение сменилось нормальным. Под потолком вспыхнули плоские лампы. «Внимание! Произведена активация основного модуля бункера. Назовите код доступа в течение 60 секунд, или будете уничтожены». Прокатился по помещению холодный металлический голос. Ватанабе громко произнес какую-то невероятно длинную зубодробительную фразу из цифр и букв. После чего голос сообщил, что доступ разрешен, и чтобы вернуть в бункер состояние консервации, нужно дать соответствующую команду. Двери перед нами разъехались. Едва мы подошли к ним, и мы оказались в ангаре. «Какая древность!» — восхищенно произнесла Булатова, подойдя к одному из 4 флайеров. «Ну, я, конечно, не разбирался в здешних моделях летательных аппаратов, но да, выглядели все 4 машинки как-то убого. Транспортники!» — хмыкнул Ватанабе. — Но сначала надо разведать обстановку. Мы запустили главный генератор, а значит, сейчас можем получить обзор с камер и со спутника. Я только покачал головой, когда в углу ангара оказалась небольшая дверь, ведущая в комнату, которую я бы назвал операторской. Просторное помещение. Одна стена сплошь из мониторов, на которые одновременно шла трансляция с камер. Но тот же Акура по-деловому подошел к небольшому пульту управления, стоявшему посередине комнаты и мигавшему множеством разноцветных лампочек. Боец некоторое время изучал их, потом что-то пощелкал. И на центральном большом экране появилась картинка, снятая с высоты. М-да, довольно большой военный лагерь, окруженный переливающимся голубым куполом. Дополнительную и очень заметную проблему составляли солдаты, словно муравьи, окружавшие защищенную территорию. «Там двойной купол», — проворчал Ватанабе. «Вот и не можем связаться». Тут и я, присмотревшись, понял, о чем говорил мой глава СБ. Над голубым куполом, примыкая почти вплотную к нему, висел еще один, более темный и плотный. «Нам надо туда прорваться?» Орлов как-то странно посмотрел на меня. «И как?» «Пока не знаю», — вздохнул Ватанабе. «Идей нет». «А я вот, кажется, знаю», — задумчиво ответил ему. «Купол магический?» «Да». Внимательно посмотрел тот на меня. «Вы что-то хотите предложить, господин?» «Есть один план», — хмыкнул я. «Но мне надо оказаться у купола». «Невозможно!» — вырвалось у Каору. «Мы подойти к нему не сможем, ведь так, папа?» Она повернулась к главе СБ. «Я, кажется, понял, о чем вы, господин», — хмыкнул тот, погладив подбородок. «Я смотрел ваши бои. Ваше свойство игнорировать магию?» «Да, именно», — кивнул я. «Рискованно», — вдруг выпалил он. «Я не могу позволить. Мы не можем потерять вас. Если мы сейчас ничего не сделаем, так и терять нечего больше будет», — напомнил я ему. «Но разве вы сможете приземлиться вместе с транспортником?» — уточнил он с какой-то опаской. «Не уверен», — признался я. «Если не получится, тогда что? Можно попробовать высадить вас сверху, с челнока», — задумчиво заметил Ватанабе, потерев подбородок. «Как я вижу, тяжелого вооружения у наемников нет. Значит, транспортнику ничего не угрожает. На нем есть креативные ранцы». Сейчас у меня создалось впечатление, что он разговаривает сам с собой. «Они управляются автоматически и предназначены для спасения пассажиров и пилотов». «Ну вот и хорошо», — улыбнулся я. «Вы думаете, я такой герой?» «Заблуждаетесь. План действительно был рисковый, но с другой стороны, мне почему-то казалось, что он выполним. И самое удивительное, не сказать, что я особо боялся. Так, легкая нервная дрожь, не более. Короче, сказано, сделано. Девушки, конечно, меня попытались отговорить. Каору и Масаки убеждали дружно, но... безуспешно. А вот Булатова, наоборот, смотрела с уважением. Ей вообще настолько понравился наш план, что она предложила пойти со мной. Но я отказал категорично. Не факт, что я смогу ее хорошо прикрыть. Не хватало еще рисковать дочерью князя Булатова. Не дай бог с ней чего случится, я себе не прощу. А потом с меня ее папочка шкуру снимет. И не посмотрит, что я японский аристократ. Еще оставался один вопрос для меня. Все очень опасно для пилота. Я-то спрыгну. А если его с челноком подобьют? Я не вижу у них орбитальных флайеров, успокоил меня Ватанабе. А пушки на мехах такой дальностью не обладают. Если возникнут проблемы... пилот поднимет транспортник в стратосферу, а потом уже, если что, по-тихому вернется. Главное, чтобы вы справились, господин. Теперь в его голосе появилось искреннее волнение. «Нормально все будет», — заверил его. «Мы договорились о том, что когда окажусь внутри, то попробую организовать прорыв». Ватанабе заверил, что Косу Аядзаки меня знает. В общем, моя задача была вывести отряд из-под купола. В принципе, я был уверен, что смогу создать прореху с помощью своего второго источника. Пока готовили транспортник, мне несколько раз продемонстрировали на одном из экранов учебное пособие по управлению ранцем. Как по мне, ничего сложного. Устанавливаешь точку приземления, нажимаешь кнопку и выпрыгиваешь. Дальше автоматика сама включает маневровый движок. Да и вообще все делает сама. Мне остается только наблюдать. Есть возможность перейти на ручное управление. Но, как я понял, сразу и за несколько минут научиться нормально летать я не смогу. И вот только когда я, бодро помахав на прощание народу, забрался в транспортник и устроился в мягком кресле рядом с пилотом, то начало слегка накрывать. Противная дрожь и тому подобное. Пока я пытался справиться с ней, потолок над нами разъехался в стороны, и в глаза ударило солнце. Меня вдавило в кресло. Пилот резко стартовал. Мы быстро поднимались. Я посмотрел вниз. М-да, прямо-таки пасторальная картина. Лес, огромные луга, покрытые зеленой травой, в центре которых с высоты был виден огромный купол, накрывающий лагерь. Тем временем мы поднимались все выше и выше, если верить пилоту, который, к моему удивлению, был абсолютно спокоен. Притормозили мы на высоте 12 километров, после чего медленно полетели в сторону купола. Кстати, сам щит был высотой в километр. На эту высоту мы и опустились. Не знаю, заметили нас или нет, но судя по тому, что никакой реакции не последовало, а все же флайеры у нападавших имелись, все же нет. Хорошая новость. Только вот то, что транспортник не мог пройти следом за мной, не особо порадовало. Я, нацепив на себя ранец и гарнитуру для связи с пилотом из Ватанабе, поставил целеуказатель на верхнюю точку купола и посмотрел вниз. Вот блин, с парашютом-то я несколько раз прыгал, но все равно боязно. Несколько раз, выматерившись полголоса на родном русском, спрыгнул вниз. Все оказалось не так страшно. Выяснилось, что все работало вполне неплохо. После судорожного нажатия мной нужной кнопки включились маневровые двигатели, и мне действительно оставалось лишь наблюдать за приближением к цели. Я щедро зачерпнул из источника, и когда коснулся ногами купола, попробовал расширить образовавшуюся подо мной дыру, мысленно черпая из него энергию и разбрасывая вокруг себя. Но, увы, проем, который у меня получился, по ширине не больше двери. Транспорт точно не влезет. «Улетай!» — приказал я, и пилот послушно направил транспортник вверх. Но самым главным было то, что, пролетев дыру, я понял, что та не затянулась, а так и осталась незаметным с земли зияющим отверстием в куполе. И, соответственно, появилась связь. «Господин, вы меня слышите?» — раздался в наушниках голос Ватанабе. «Конечно!» — радостно сообщил я. «Попытайтесь связаться с вашим Аядзаки, чтобы меня не подстрелили его орлы. Я иду на посадку». Посмотрев вниз, направил целеуказатель на центр лагеря у большой зеленой палатки, которая, судя по всему, должна была быть или палаткой командующего, или штабом. Земля медленно приближалась.